преклоните пред Богом колени, удивляйтесь всему и повсюду. Торопитесь в привычном и тленном распознать мироздание как чудо. Удивитесь, легко и смиренно тает ночь на ладонях рассветных, день встает, а под небом весенним дерева воскресают из мертвых. И с какой благодатью сравнится дар испытывать горе и радость, и безмерное счастье родиться, и прожить свою жизнь так, как надо. Удивляйтесь во всем совершенство, в том, что было, и в том, что осталось. И сильно беззащитностью детства и права умудренная старость, мир велик, в нем и ждут, и страдают, и ликуют. Но в целой вселенной без него ничего не бывает. Преклоните пред Богом колени. Аминь.